нести террор. На чердаке пахло гарью и запеченными с кровью потрохами. Через развороченное взрывом слуховое окно было видно здание горсовета на противоположной стороне улицы. Его третий этаж горел. На втором огонь уже потушили. Стекла были выбиты все до единого. «Что это за снусмурмики?» — превозмогая боль, спросил Колесников, пока его перевязывал санитар. «Еле успокоили. Он получил скверную рану левой голени. Слава богу, артерия была не задета, но пострадала кость, и прежде чем наложили повязку, глава ополчения потерял почти пол-литровку, как он сам выразился, крови. Теперь он мог оказывать бойцам только моральную поддержку. Зато на пыльном полу среди старых стульев и отслужившей свое мебели лежали лицом вниз в лужах крови трое невысоких, щуплых, короткостриженных мужиков. Леший их знает!» Богданов осторожно выглянул через пролом наружу. Минуту назад еще кто-то вел огонь из сада. Второй крепко сидел на парковке, но и тех уже взяли, правда, тоже не живыми, а мелкой нарезкой для шведского стола. В лексиконе бойцов антитеррористических подразделений слово «взять» чаще означает не заковать в наручники, а убить наповал. Внизу у них под ногами на двух этажах кирпичного здания раньше размещались фирмы и сферы обслуживания, а теперь общественные службы, которым не хватило места в горсовете. Бюрократия города росла стремительно. Зачистка чердачного помещения прошла удачно, благодаря боевому опыту и смекалке. И только под конец последний из оставшихся в живых врагов, умело прикинувшийся мертвым, выстрелил в министра обороны Подгорного практически в упор. «Живыми надо было», – посетовал Владимир, возвращая переводчик огня в позицию стрельбы одиночными. «А они и дались бы», – резонно заметил Масленников. Когда на верхнем этаже горсовета начали вылетать стекла, они втроем как раз выходили на улицу. В здании оставались четверо сотрудников, уборщица, двое охранников, засидевшийся допоздна делопроизводитель. Именно он, совсем не буквоед, а бывший мент, коллега Масленникова, и добрался первым до оружейной комнаты на первом этаже. Остальные из находившихся в горсовете погибли сразу под ураганным огнем. Именно с его помощью они сумели взять паразита на чердаке, которые слишком увлеченно стреляли по окнам второго этажа. Уже потом к ним подошел полувзвод из соседней комендатуры и помог добить окопавшихся во дворе врагов. Но все понимали, что это только начало. По всему городу отдельные перестрелки сливались в шум сплошного боя. Патронов никто не жалел. Обе стороны отстреливали целыми магазинами. Постепенно из отдельных сбивчивых донесений выстроилась цельная картина. Враги проникли в город с севера и сумели просочиться во все районы. Бои шли как минимум в шести местах, но самый интенсивный – возле фальшивого склада. Попытавшиеся отбить его сходу и без команды ополченцы отошли с потерями. Разбойников только там было не меньше сотни, а уж сколько их пришло всего, Владимир не хотел и думать. До 500 душ. Склад – приманка, из-за которой Богданову теперь было немного не по себе. Это ведь была его идея. Из-за него попал под молотки сторож и все, кто оказался рядом со злополучным зданием. Их кровь была и на его руках. Но зато вражеский прорыв будет легко локализовать, а еда, те крохи, что у них были, останется нетронутой. Здесь, на площади, возле того, что Богданов с пафосом называл комплексом правительственных зданий, было тихо. Нападение на комендатуру, которая была забросана бутылками с зажигательной смесью и обстреляна осколочными выстрелами из РПГ, было отражено не меньшей кровью из своих рядов. Да и само здание пострадало сильно, целое крыло наполовину выгорело. Как всегда на войне, начали всплывать собственные незамеченные косяки. Пластиковые панели на стенах, которые надо было давно убрать, давали много дыма и добавляли немало хлопот обороняющимся. Спустившись на второй этаж офисного здания, Богданов поднял трубку. Как он и предполагал, телефонная связь была обрезана. Слава богу, у них у всех есть у кого рации. Электричество пропало еще раньше. Ну и ладно. От стационарных прожекторов толку оказалось пшик, их сбили первыми выстрелами. Резерв был поднят и отмобилизован за считанные минуты. Площади уже тянулись, жители ближайших домов с азартом засидевшихся на псарне охотничьих собак разбирали оружие, как горячие пирожки расхватывали амуницию. «Надо брать все, что есть, в том числе авиацию», — предложил Богданов. Ветер стихал, на проснившемся ночном небе высыпали звезды. Они с Масленниковым переглянулись, у обоих были обоснованные сомнения. Чудом уцелевший, но почти пустой аэродром МЧС, неподалеку от Бердска, найденный в июне, дал им больше, чем все обнаруженное ранее. Им уже попадались нетронутые гражданские и военные самолеты, которые были теперь только кучей дюралюминиевого лома. Нечего было и думать о том, чтобы поднять в воздух одну из этих машин, даже если бы нашлось применение. Здесь же им попались два спасательных Ми-8 с курсовым пулеметным вооружением и шкварневыми установками для ведения стрельбы с бортов. Визуально находившиеся в сносном состоянии, они были погружены на платформу и доставлены в Подгорный вместе с грудой разнообразных запчастей. Какие пожары, интересно, предполагалось тушить с помощью этих птичек фирмы «Эмерком»? Наверное, социальные. «Борисыч нам головы открутит», — возразил, наконец, главный милиционер. «Он говорил только в крайнем случае. Он нам не только головы оторвет, если мы город просрем. Там каждую минуту кто-нибудь из наших гибнет. К тому же погода нормализовалась». Шум моторов мог возвещать приближение кого угодно, но с наблюдательного пункта доложили, это были свои. В город на всех парах въехала поисковая группа, вернувшаяся с новосибирского водохранилища. Они и так возвращались назад с добычей, но Богданов связался с ними еще в начале катавасии и попросил поднажать. Через 10 минут бронеавтомобиль остановился у горсовета. Антон Караваев спрыгнул на землю. На нем был дождевик, высокие резиновые сапоги, очень чистые, радиоактивная грязь приучает следить за обувью. Без козырку с ленточками, в которой Владимир видел самозваного капитана старой калоши, он сменил на более практичную черную вязаную шапку. «Не ждали, господа?» Приветствовал всех Караваев. «Антоха, где уставная форма обращения? Ты там у себя на море совсем пиратом заделался? Адмирал тоже мне». Голос Богданова прозвучал без особого задора. Он до сих пор не знал, что с Марией. «А где этот устав?» Ответил наглец, распахивая перед ними двери джипа. Его спутники, парень с куцей бородкой, плотный живчик с хитрыми глазами, освободили место, присоединившись к строю ополченцев. «И правда», — подумал Богданов, — вооруженные силы города пока никаким актом не регулировались. Да и гражданская сфера существовала в условиях правового вакуума. Но это была не анархия, а время, когда люди еще действовали по совести, а не по закорючкам на бумаге. Надо бы это исправить, ведь совесть есть не у всех, а приказы действуют на каждого. Но потом, когда будет время. С Караваевым прибыло 3 КАМАЗа добычи и полный взвод его поисковиков. Их уловом была не рыба, а те материальные ценности, которые дрейфовали по волнам или лежали в пределах береговой полосы. Рыбы в Оби и притоках почти не было. Маленький самоходный речной паром применялся для сбора ценностей на реке. Дело это было не таким уж безопасным. В этой вышедшей из берегов отравленной сточной канаве водились свои пираты Карибского моря, которые уже несколько раз проверяли речных поисковиков на прочность. Не говоря уже о том, что к незнакомому берегу нельзя было подходить слишком близко, даже если он выглядел пустынным и мирным, могли содануть из пулемета. Да и банально, можно было пропороть днище затопленный хлам. Только люди с крепкими нервами могли ходить по реке на этой ржавой лодке. «Работы не били жачьего», – ворчал сначала по этому поводу Богданов, но пользу от морских круизов признавал и он. Один раз он сам выходил с ними в водохранилище, и впечатлений ему хватило. Там, когда посудина развивала максимальную скорость, он узнал, что страдает морской болезнью. Всю дорогу, от поселка Ленинский до поселка Киров, он смотрел, во что превратилось Обское море. Владимир вспомнил, как смотрел на буруны за кормой. Трудно было поверить, что из этой пены родилась Афродита. Мутная маслянистая вода не располагала к тому, чтобы даже просто коснуться ее рукой, не то чтобы плавать. Однажды чудом сохранившегося бетонного причала, когда стих ветер, осела на дно муть, и вода вдруг стала совсем прозрачной, Богданов увидел внизу за бортом лежащие на дне яхты и лодки. 5 километров, пройденные вдоль правого берега, открыли их глазам наполовину вросшие в жидкую грязь речные суда всех размеров. Один речной теплоход с неразборчивым именем даже оказался метрах в 30 от речной воды. А маленькая моторка и того дальше – посреди песчаной отмели, словно они находились на берегах Аральского моря. Лед на реке еще не стал, но до этого оставались недели, и их надо было использовать с толком. В самой Оби и на ее затопленных берегах было много интересного. Загребущие руки мародеров и просто голодающих не могли дотянуться до этого так же легко, как на равнине. Конечно, это не Ямантау, но курочка по зернышку клюет, и эти находки очень помогли городу дожить до поздней осени. Подъехавший «Тигр» с пулеметной турелью стал мобильным антитеррористическим штабом. Здесь они были подвижны, защищены какой-никакой броней. Сюда отовсюду стекалась свежая информация. Вскоре подоспели и БРДМ с БТРом. В их положении этот бронированный кулак был как нельзя кстати. Врагов могло быть до 1500. Тяжело урча, прикатили усиленные стальными листами бульдозер и 5 покемонов, вооруженных и бронированных «Уралов». Под их прикрытием наступать будет поспокойнее. Из окон соседнего с площадью дома внезапно открыли огонь по только что получившим оружие резервистам. Пули защелкали по асфальту. Несколько человек попадало, но не мешками, как падает труп или тяжело раненый, а пружинисто. Но КПВТ уже взял дом в перекрестье прицела, и метким стрелкам вскоре стало ясно, что тонкие стены их совсем не защищают. Самые резвые успели спрыгнуть с балкона второго этажа на газон, но и их догнали тяжелые пули, попортив подстриженные кусты и раскрасив увядшие клумбы клочьями мяса. «Ну, со щитом или на щите?» – произнес Богданов. «Прихлопнем их». «А может, дождемся подкрепления?» – возразил любивший основательность Масленников. «Нужно собирать ополчение с деревень. Все равно никуда не денутся». «Времени нет. В ближайшие часы они пойдут на прорыв. Мы должны управиться теми силами, что есть, и не дать никому уйти. По крайней мере, разбить боеспособное ядро. Иначе они могут нам еще много нервов попортить. Будут изматывать внезапными набегами на деревни, охотиться на наши караваны. А нам придется закрыться и сидеть здесь, за стенами, пока народ сам не устанет от такой жизни». «Не бывать этому», — подумал Богданов. «Эти чужаки бросили им вызов, убили безоружных людей. Необходимо было перебить их до последней твари. Было решено не выдавливать врагов за периметр, а наоборот, сжимать кольцо. Что же там с Машей?» За непробиваемой броней показной бравады не покидала его тревожная мысль. Гаражный бокс с самого начала был не крепостью, а мышеловкой. Обороняться в нем чужакам, превратившимся из атакующих в обороняющихся, было трудно. Окон не было, только несколько узких щелей под самой крышей, из которых не постреляешь. Из соседних строений, деревянных домов, в которых разведка тоже засекла неприятеля, прикрытие получалось плохое. В их торцах, которые выходили на улицу, тоже почти не было окон. Тем не менее, когда боевая колонна ополченцев приблизилась, по ней открыли интенсивный огонь, в основном из калашниковых. По реву дизельных двигателей враги должны были понять, что к ним направляется техника. Но откуда им было знать, что это не обычные грузовики, а малоуязвимые для их пуль покемоны? Настоящей бронетехнике они и вовсе ничего не могли сделать. В ответ заговорили пулеметы. Стены бревенчатых и кирпичных домов служили не очень хорошей защитой от пуль калибра 12,7. На мгновение Богданов подумал о мирных жителях. Но даже если там оставались свои, они уже были мертвы, если не успели спрятаться в подпол. Когда наступавшая под прикрытием брони пехота начала подходить к домам, из них уже никто не стрелял. Выжившие поняли шаткость своего положения и сбежали через окна. Один начал взбираться на крышу склада по пожарной лестнице, но снайпер срезал его еще на середине пути. У снайпера Подгорного поголовно были ночные прицелы. «Ететь, вашу мать!» Антон передал Богданову бинокль, указывая куда-то рядом со складом. В привычных красках тепловизора Владимир увидел, как ворота склада одновременно распахнулись и наружу выплеснулся поток людей. Но у остальных ополченцев приборов ночного видения не было. «Огонь!» – приказал он. «По воротам!» Он не успел договорить, а по фальшивому складу открыли огонь из всего, что у них было. Цепочки трассирующих пуль помогали тем, кто не мог видеть цели, видеть хотя бы силуэты. Заместитель мэра видел, как решившиеся на самоубийственный прорыв выкашивались огнем бронемашин и пулеметов. Днем бы они на такое не решились, ночная темнота дала им иллюзию защищенности. «Что они задумали? Да их тут как тараканов!» Перекрикивая голос разговаривающего на басовой ноте КПВТ, заорал он. Каждый четвертый из врагов свалился, не добежав до укрытия. Остальные успели занять оборону, помогая тем, кто снова начал стрелять из окружавших склад построек. Идиоты. Бессмысленная жертва. Наверное, они быстро пожалели о своем маневре. Но бежать было некуда. Их силы быстро таяли. Получилось только потянуть время. Хотя нет. Вот сообщили о двух убитых. А кольцо вокруг здания еще не было замкнуто, и это заставляло нового командующего ополчением вместо выбывшего в лазарет Колесникова нервничать. За это время среди горожан было ранено 5 человек. Разбойников же положили не меньше 40. «Давайте ваш план «Б», — приказал он по рации, и с удовлетворением услышал, как заработал еще один мотор. Это бронированный бульдозер, который использовали для расчистки снега перед колонной во время памятного исхода из Новосибирска, выполнил новую, не менее важную миссию. Расстояние от боевых порядков ополченцев до склада он преодолел за пару минут. За это время никто не выстрелил. Враги затаились. Гордо, как крейсер «Варяг», огромный кировец врезался в здание, стальным ножом проломил ворота вместе с частью стены, остатки которой немедленно обвалились. Стрельба в районе уже стихала, поэтому грохот резанул по ушам. В глубине склада началась пальба. Это все бандиты, укрывавшиеся за стеллажами, начали стрелять по ворвавшейся машине. Но пули отскакивали от стального монстра, и даже зажигательная смесь, которой так умело пользовались нападавшие, не могла причинить ему вреда. Несколько пуль смогли найти бреши в импровизированной броне, даже пробить мотор. Но водительское место было пусто, рычаги заклинены так, чтобы тяжелая машина продолжала движение по прямой, а надежный двигатель мог работать какое-то время, даже изрыгая дым. Бульдозер, не останавливаясь, проехался по боксу, едва не намотав на гусеницы растерявшихся в темноте людей, вынес заднюю стену и остановился далеко, завалившись во враг. К полуночи оборонявшие фальшивый склад уже были смяты, и штурм сменился зачисткой. Глядя на то, как последние уцелевшие мечутся в дыму, Богданов совсем было расслабился. Вместе со штурмовой группой они осматривали здание склада. Тут и там были слышны выстрелы. Тяжело раненых врагов без лишних сантиментов добивали. Легко раненых обезоруживали и даже накладывали повязки. Он сам так распорядился. Предателей ждет особенная кара. Какой-то бес на плече нашептывал Владимиру, нельзя допустить, чтобы они отделались расстрелом. Как в средневековье, одного страха смерти уже стало недостаточно. Им можно было напугать человека раньше, но человеку нового времени для трепета требовала смерть лютая, долгая, чтобы молился не об амнистии и помиловании, а о том, чтобы душа отлетела поскорее. «Сюда!» — отвлек его от этих мыслей крик. Богданов обернулся. Его звал один из бойцов Караваева, кажется, Мельниченко, которого почему-то кликали хомяком. Владимир подошел к месту, на которое указывал этот толстяк, и заметил в углу за ящиками уходящий в пол лаз. Прокопать такое за час невозможно. Это было построено несколько лет назад. Не дверь даже, а лючок. 50 см на 70 см. Что за хрень? Этого нет в паспорте здания. «Коммерсанты», — пробормотал подбежавший Масленников. За инвентаризацию имущества отвечал в том числе и он. «Спроси теперь у бывшего владельца». Раньше проход скрывал лист гипсокартона, за которым были несколько полусгнивших досок. Теперь лист был пробит, а доски раскиданы. Посветив проход фонариком, рискуя получить оттуда пулю или нож, Богданов выругался так, что его словам присвоили бы категорию 21+. Находившийся за дверью проход вел наружу. Куда он еще мог вести? Лом, два кайла, тяжелый молот валялись там же, внизу, рядом с битым кирпичом и кусками цемента. Стена в один кирпич бандитов надолго не задержала, как вентиляционная решетка. Отчаяние придало пойманным в ловушку сил, а может, у кого-то был опыт побега в заведении, где решетки и стены покрепче. Маленькой щелки было достаточно. Владимир вспомнил, как пролезает в любую щелку крыса, втягивая брюхо. Голова пролезла, значит, и вся тварюга сможет. Вот так и здесь. Те, кто возглавлял дерзкое нападение, ушли живыми. Скрылись через старую вентиляцию, так не кстати оставленную прежними хозяевами здания и незамеченную инвентаризаторами нового горсовета, которые должны были в Подгорном каждую былинку переписать. К часу ночи бой был еще не закончен. В разных концах города оставались очаги сопротивления. Мечась в бессильной злобе, уголовники заскакивали во дворы, ломились в дома, собираясь резать жителей как кур, но горожане, уже разбуженные и оповещенные, встречали их дробью и картечью. В этот день оправдало себя и то, что, придя в Подгорный, поселенцы не стали убирать двойные железные двери, срезать решетки на окнах, ломать высокие кирпичные заборы. Коммуна коммуной, но каждый чувствовал себя в большей безопасности, имея не только общую стену, но и свои меры защиты. К половине второго ночи привели первых пленных, перепачканных грязью и кровью. Почему-то Богданов не удивился, что лица больше, чем половина ему знакомы. Изменники клали оружие. Пришельцы извне отбивались до последнего. Один на глазах у ополченцев перерезал себе горло бритвой, лишь бы не попасть в плен. Другой подорвал себя гранатой. Подорвал неудачно, лишившись кистей рук. Неизвестно, чем он был обколот, но сознание от болевого шока он не потерял, а продолжал зло таращиться и цедить ругательство. Из милости его добили пулей в голову. Странные все-таки это были люди. Если бы не их зверство, Богданов почувствовал бы к ним что-то вроде уважения. Смелости им не откажешь. Огонь вели бестолково, но в рукопашную дрались отчаянно. После нескольких стычек в темных дворах, когда пытались взять языков, было решено по возможности уничтожать их с расстояния. «Возьми на заметку», — сказал он подошедшему Масленникову. «Некоторые дома стоит снести, а жителей переселить». «Что с пленными делать?» — спросил его Масленников. «Их уже укладывали лицом вниз со связанными руками. Беречь, будет суд». «Страшный суд». Где-то здесь крутился журналист Михневич. Еще минуту назад он был с винтовкой, но уже по поручению Богданова снимал репортаж. Владимир усмехнулся, слыша, как тот требует от пленных повыше поднять руки. Те и так стояли с задранными кверху лапами, как фрицы Паулюса под Сталинградом. В первых рядах добровольцев-защитников города он заметил отца Сергия. Священник был не в камуфляже, а в своем профессиональном облачении. Он был хмур, винтовку держал стволом вниз. Оказалось, чувствительные до веры уголовники, вломившиеся к нему во время молитвы, просили его по-хорошему, обещали запереть, связать и в живых оставить. Им хотелось использовать колокольню храма, который батюшка отреставрировал и восстановил своими руками в качестве огневой точки. Пришлось священнику очистить помещение храма от посторонних с помощью двуствольного ружья. Богданову было его жалко. Даже в таких подонках он должен был видеть Божью искру, хотя идти наперекор вере ему не пришлось. Это же не буддийский лама. Свой очаг и родину полагается защищать и по канонам православия. Демьянов строго придерживался нейтральной политики. Никакого содействия церковь не получала, но и палок в колеса ей не ставилось. В Подгорном религия не пользовалась большим влиянием, но свою нишу занимала. Прихожанками были в основном пожилые женщины, но и сам Владимир иногда посещал богослужения, и Машу с собой постоянно пытался притащить. Та со своим цинизмом только посмеивалась. Выполнял пастырскую работу отец Сергий ревностно, на совесть, да и человеком был стоящим и умным, знал четыре языка, занимался спортом, мир повидал и, как оказалось, за себя постоять мог. «Все бы они были такие», — говорил про него майор. «Глядишь, и не докатилась бы страна, да...» Уже 5 минут Богданов отбивался от Антона Караваева. Тот требовал разрешения взять с собой 2 бойцов и наведаться домой, проверить, все ли в порядке с его любимой женушкой. Или отправиться туда одному. Или взять все ополчение с собой, если можно, или хотя бы половину. Глядя, что чувства делают с человеком, Богданов его даже пожалел. Сам он сохранял холодную голову. Он почему-то был уверен, что с Машей ничего не случилось. Хотя на сборный пункт она так и не пришла. Там, в районе поликлиники, уже не стреляли. Но на то могли быть разные причины. Либо туда враги не дотянулись, все-таки это был самый центр Подгорного, далеко от стены. Либо дотянулись. Но оказать сопротивление бандитам было некому. Жителей в том районе было мало, и на ночь улицы пустели. Даже пациентов в больнице и тех не было. «Брат, все под контролем», – успокоил Антона Богданов. «Занимайся своим делом, она в безопасности. Мы их улицу уже вывели». То ли намеренно соврал, то ли от суматохи мысли путались. Штабная машина в который раз меняла свое местоположение, неслась по улицам. Иногда по броне стучали пули, несколько раз им самим приходилось открывать огонь. Как раз на такой случай в Подгорном были разработаны система сигналов и порядок действия для всех, кто не мог принять участие в боевых действиях. Почти всех женщин и детей уже действительно вывезли, но никаких списков пожарной обстановки не составлялось. «Знаешь, я тебя хорошо понимаю», — сказал Богданов, — «но не могу пойти навстречу. Давай, бери свои колымаги, свои Орловы, двигай к ТЭЦ. Нельзя позволить этим тварям город без тепла и света оставить. Если они там все раздолбят, зимой нам придется несладко. Это приказ, если ты не понял». «Так точно», — ответил Караваев максимально спокойным тоном. «Никто не знает, чего ему это стоило». Богданов чувствовал, что этот горячий и несдержанный тип в шаге от того, чтобы послать подальше всю субординацию. «А я выдвигаюсь в район школы», — добавил Владимир. Он не уточнил, что тот также был районом поликлиники, а значит, у заместителя мэра были и свои мотивы. Он переживал ничуть не меньше, чем любой на его месте, но считал, что хоть один толковый командир должен проследить, чтобы ничего не случилось с котельной и мини-электростанцией. Они остановились у ворот детского сада, где их уже ждали 20 ветеранов из ополчения. Колесников, которого чуть ли не силой запихнули в госпиталь, сформировал это элитное подразделение собственноручно еще в начале осени. Тут все было серьезно, и у каждого был боевой опыт. Отряд делился на группу захвата и группу прикрытия. Два пулеметчика со вторыми номерами, снайпер, гранатометчик с помощником, радист, медик. Бронежилеты – новое оружие. У большинства экстерьер фронтовых солдат, а не космонавтов для разгона бунтов. Есть и щуплые на вид, но по всему ясно, что серьезные детишки. Все они успели побывать в горячих точках, и бывший главный сурвайвер чувствовал себя рядом с ними, если не желторотым птенцом, то тем, кому есть чему поучиться. Богданов и Масленников вышли, а Антон, круто развернув машину, поехал в обратном направлении. Вспышка и бум! Переулки слева, шипение, хвост, как у кометы, и в нескольких метрах от бампера «Тигра» пролетела огненная плюха. Глубокая яма на дороге спасла внезапно вильнувший джип от прямого попадания в корпус. «Пусть скажет спасибо, что мои дорожники ее просмотрели», — подумал Богданов. Машина не остановилась, а прибавила скорость. Водитель был один, за пулемет было стать некому, а с фауст-патронщиком они разберутся сами. 10 человек уже бежали змейкой, петляя от укрытия к укрытию, к тому месту, откуда был произведен выстрел, а остальные прикрывали их продвижение. Проще сказать, чем сделать. Но оставлять у себя в тылу таких ребят было нельзя. После 15-минутного бега со стрельбой их загнали во дворик, откуда не было выхода. За это время Богданов понял, что ему лучше не пытаться командовать там, где есть более знающие. Наконец привели пленных. За это время один из бойцов был тяжело ранен в живот, поэтому пленные были измочалены, но все же годились для допроса. «Какие люди без охраны!» Владимир раскалился в подобии улыбки, увидев знакомое лицо. «Аслан!» Эти пятеро были из предателей. Смуглые мужчины кавказской наружности. Именно про них ему рассказывали старейшины из диаспоры, хотя и ошиблись числом. И это был не сброд, а полноценная боевая единица. Огонь вели грамотно и вооружены были на совесть. Троих взяли живым, остальных убили. За эту ночь пятерка явно угробила немало горожан. «Да разве ж ты, Аслан? Это же означает лев, а ты трусливый шакал. Что-то я тебя ни разу не видел на разборе завалов, и от тяжелой работы ты бежал, как от свиного шпика. Зато первым приходил на раздаточный пункт. А пятно на твоей биографии есть помимо участия в этнических беспорядках в убежище». Богданов перевел дух. Отсюда было видно, что здание поликлиники горит, и это заставляло его стискивать зубы. С ней ничего не могло случиться, и объяснял ей, что надо делать. Надо бы поторопиться. Но сдать ренегата ветеранам Колесникова он не мог. Те их просто задавят, а надо допросить. Похоже, они знали больше, чем мелкая сошка, которая попадалась до этого. «Если бы не эти козлы, я бы тебе шею сломал, свинья!» — мрачно пообещал кавказец, попытавшись плюнуть в него, но не достал. «От свиньи слышу. Хотя ты, наверное, овец предпочитаешь. Я ведь знаю, что с Оксаной, которая с фермы, у вас было не по согласию». Взгляд Владимира был взглядом Торквемады. «Уж как она тебя выгораживала. Видимо, думал, замуж ее возьмешь. Овечка колхозная, господи, прости. После этого ты сидел смирно и не высовывался. Но я знал, что горбатую гору землетрясение исправит». Он понял, что больше от Гасанова ни слова не добиться. Упертый кадр. Надо было заканчивать комедию, добавив под занавес немного драмы. Богданов положил на землю автомат, сделал вид, что отстегивает кобуру. «Давай, иди сюда, поросенок. Докажешь свой чемпионский титул. Или ты его купил, как аттестат?» Зарычав от злости, южанин сбросил куртку и закатал рукава. Видимо, чувствовал подвох, но дать задний ход, спрыгнуть с этой темы не мог. Чемпионом он не был, но был мастером спорта в греко-римской борьбе и, что гораздо хуже, самбо. Богданов сомневался, что справится с ним быстро, хоть тот и контужен, у него были другие планы. Когда их разделяло всего 3 метра, он достал грач из кобуры и, не тратя времени на прицеливание, выстрелил. Здоровый во лбу, Асланбек, все так же скалясь, свалился на асфальт. Заместитель мэра смерил оставшихся в живых ледяным взглядом. «Мужчина от самца гориллы отличается тем, что пользуется оружием. А с вами что делать, орлы?» «Я знаю. Нет плохих людей. Есть плохие национальности». «Тьфу, оговорился. Если серьезно, мы сегодня русских подонков до хрена перебили. И разницы для меня нет». Больше желающих мериться силами не было, а пленники стали еще более покладистыми. Остальных ждет участь похуже, чем 9 грамм свинца. Это были немногословные, спокойные мужики, точнее даже парни, совсем не зверскими рожами. Но в тихом омуте известно, кто водится. Оба, он вспомнил, ежедневно исполняли все предписанные исламом молитвы. И их, похоже, не смущало, что остальные из диаспоры, в том числе старшие, остались лояльны власти. Они для этих орлов были мунафиками, отступниками. Как же умудрились просмотреть эту заразу? «Что он вам наплел?» – перевел на них взгляд Богданов. «Что вас подбросят до Ичкерии, где вы будете строить халифат и Геура врезать?» «Нет, это меня не интересует. Расскажите про Бурова. Кто он такой? Сколько у него людей?» «Было. Какие его дальнейшие планы? Где его логово? Колитесь, что и как. И будете жить». Каждый раз, когда надо было врать людям в лицо, Владимиру приходилось выдерживать небольшие муки совести, даже сейчас. Пленных, которые согласились сотрудничать после того, как вытянули у них все, отправили, в кавычках, в штаб, который, как водится, находился в Могилевской губернии. Вряд ли они могли рассчитывать на большее. «Простите, братишки!» Богданов сам нажал на спуск оба раза. Грохот выстрелов в подвале показался оглушительным даже в сравнении с треском Калашникова. Тела убитых пару раз конвульсивно вздрогнули и замерли. Во лбу у каждого зияло ровное отверстие размером с 5-рублевую монетку, похоже, сквозное. «Вот так», — угрюмо выговорил Владимир и вытер пот со лба грязным платком. «Будет со всеми, кто перейдет на темную сторону. Волк тоже сильный и смелый, но я же ему за это лапу жать не буду». Богданов сделал мысленную пометку в блокноте «Обратить на диаспору внимание». Демьянову было не до этого, но недочет надо срочно исправить, а Партеид себя не оправдал. Там, на пересечении 2 улочек в районе старого колхозного рынка, было добровольное гетто. Не резервация, а скорее Гарлем. В нем не было упорядоченности, свойственной остальным районам. Базар исправно работал, здесь торговали мелочевкой, а может и неучтенным товаром извне. Конечно, оружие купить было нельзя, но все остальное – пожалуйста. Такая свобода вызывала справедливую зависть у славянского населения. Ведь это все равно, что свободный рынок в условиях блокадного Ленинграда. Столкновений не было, но ворчали многие. И вот хороший повод сломать этот уклад. Ликвидировать к чертям компактное проживание некоторых наций. Расселить посемейно. Женщин отправить на работу. Детей, кого не отпускают, насильно в школу. Даже девочек. Будет им плавильный котел по всем правилам. Стрельба на улицах постепенно смещалась туда, откуда враг 2 часа назад пришел, к северному участку стены. Набрав разгон, оправившись от встряски, ополчение очищало двор за двором, улицу за улицей. Бандиты откатывались все дальше. Они пришли сюда не умирать, грабить. А теперь как раз-таки гибли, как мухи.